литературное чтение на Радио России. Отчаяние я превратил в игру. Главы из романа Георгия Иванова «Петербургские зимы», часть пятая. Ротонда. Обычная вечерняя толкотня. Я ищу свободный столик, и вдруг мои глаза встречаются с глазами, так хорошо знакомыми когда-то. Петербург, снег, 1913 год, русскими серыми глазами. Это С, жена известного художника. Вы здесь давно? Улыбка рассеянная, петербургская улыбка. Месяц, как из России. Из Петербурга? С, подруга Ахматовой. И, конечно, один из моих первых вопросов, что Ахматова? Аня живет там же, на Фонтанке, у летнего сада. Мало куда выходит, только в церковь. Пишет, конечно, издавать нет, не думает. Где уж теперь издавать? На Фонтанке, у летнего сада. 1922 год, осень. Послезавтра я уезжаю за границу, иду к Ахматовой проститься. Летний сад шумит уже по-осеннему. Инженерный замок в красном цвете заката. Как пусто, как тревожно. Прощай, Петербург. Ахматова протягивает мне руку. А я здесь сумерничаю. Уезжаете. Ее тонкий профиль рисуется на темнеющем окне. На плечах знаменитый темный платок в большие розы спадает с плеч твоих, о Федора, ложно-классическая шаль. Уезжаете, кланяйтесь от меня Парижу. А вы, Анна Андреевна, не собираетесь уезжать? Нет, я из России не уеду. Но ведь жить все труднее. Да, все труднее. Может стать совсем невыносимо. Что же делать? Не уедете? Не уеду. Нет, издавать не думает. Где уж теперь издавать? Мало выходит, только в церковь. Здоровье? Да здоровье все хуже. И жизнь такая. Все приходится самой делать. Ей бы на юг, в Италию. Но где денег взять? Да если бы и были, не уедет, не уедет. Знаете, серые глаза смотрят на меня почти строго. Знаете, Аня расшла по маховой с мешком. Муку, кажется, несла, устала, остановилась отдохнуть. Зима, она одета плохо, шла мимо какая-то женщина, подала Ане копейку. Прими, Христа ради. Аня эту копейку спрятала за образа, бережет. 1911 год. В башне, квартире Вячеслава Иванова, очередная литературная среда. Весь цвет поэтического Петербурга здесь собирается. Читают стихи по кругу. И таврический мудрец, щурясь из-под пенсне, потряхивая золотой гривой, произносит приговоры. Вежливо убийственные, по большей части. Жестокость приговора смягчается только одним. Невозможно с ним не согласиться. Так он едко точен. Похвалы, напротив, крайне скупы. Самое легкое одобрение — редкость. Читаются стихи по кругу, читают и знаменитости, и начинающие. Очередь доходит до молодой дамы, тонкой и смуглой. Это жена Гумилева. Она тоже пишет. Ну, разумеется, жены писателей всегда пишут. Жены художников возятся с красками, жены музыкантов играют. Это черненькая, смуглая Анна Андреевна. Кажется, даже не лишена способности. Еще барышня написала: «И для кого эти бледные губы станут смертельной отравой? Негр за спиною надменный и грубый смотрит лукаво». Мило, не правда ли? Непонятно, почему Гумилев так раздражается, когда говорят о его жене, как о поэтессе, а Гумилев действительно раздражается. Он тоже смотрит на ее стихи, как на причуду жены поэта, и причуда эта ему не по вкусу. Когда их хвалят, насмешливо улыбается. «Вам нравится? Очень рад. Моя жена и по канве прелестно вышивает. Анна Андреевна, вы прочтете?» Лица присутствующих настоящих расплываются в снисходительную улыбку. Гумилев с недовольной гримасой стучит папиросой о портсигар. «Я прочту. На смуглых щеках появляются два пятна. Глаза смотрят растерянно и гордо. Голос слегка дрожит. Я прочту. Так беспомощно грудь холодела, но шаги мои были легки. Я на правую руку надела перчатку с левой руки. На лицах равнодушно любезная улыбка. Конечно, несерьезно, но мило. Не правда ли, Гумилев бросает недокуренную папиросу? Два пятна еще резче выступают на щеках Ахматовой. Что скажет Вячеслав Иванов?» Вероятно, ничего, промолчит, отметит какую-нибудь техническую особенность, ведь свои уничтожающие приговоры он выносит серьезным стихам настоящих поэтов, а тут зачем же напрасно обижать? Вячеслав Иванов молчит минуту, потом встает, подходит к Ахматовой, целует ей руку. «Анна Андреевна, поздравляю вас и приветствую. Это стихотворение — событие в русской поэзии». В обставленном удивительной александровской мебелью кабинете Аркадия Руманова висит большое полотно Альтмана, только что вошедшего в славу. Руманов положил ей начало, купив этот портрет за фантастические для начинающего художника деньги. Несколько оттенков зелени, зелень ядовито-холодной, даже не малахит, медный купор роз. Острые линии рисунка тонут в этих беспокойно зеленых углах и ромбах. Это должно изображать деревья, листву, но не только не напоминает, а напротив кажется чем-то враждебным. В океане первозданной мглы нет облаков и нет травы зеленой, только кубы, ромбы да углы, да злые металлические звоны. Цвет едкого купороса — злой звон меди. Это фон картины Альтмана. На этом фоне женщина очень тонкая, высокая и бледная. Ключицы резко выдаются, черная, точно лакированная челка закрывает лоб до бровей. Смугло-бледные щеки, бледно-красный рот, тонкие ноздри просвечивают, глаза, обведенные кругами, смотрят холодно и неподвижно, точно не видят окружающего, только кубы, ромбы да углы. И все черты лица, все линии фигуры в углах, угловатый рот, угловатый изгиб спины, углы пальцев, углы локтей, даже подъем тонких длинных ног углом. Разве бывают такие женщины в жизни? Это вымысел художника? Нет. Это живая Ахматова. Не верите? Приходите в «Бродячую собаку» попозже, часа в 4 утра. Да, я любила их, те сборища ночные, на маленьком столе стаканы ледяные, на черном кофе пахучий тонкий пар, камина красного тяжелый зимний жар, веселость едкую литературной шутки и друга первый взгляд, беспомощный и жуткий. 4-5 часов утра, табачный дым, пустые бутылки. Час назад было весело и шумно, кто-то пел, подыгрывая сам себе глупые куплеты, кто-то требовал еще вина, теперь шумевшие либо разошлись, либо дремлют. В подвале почти тишина, мало кто сидит за столиками посредине зала, больше по углам у пестро расписанных стен под заколоченными окнами. Навсегда забиты окошки, что там изморозь или гроза. И все равно, что там на улице в Петербурге, в мире. От выпитого вина кружится голова, дым застилает глаза, разговоры идут полушепотом. Здесь цепи многие развязаны, все сохранит подземный зал, и те слова, что ночью сказаны, другой бы утром не сказал. И вдруг оглушительная, шалая музыка. Дремавшие вздрагивают, рюмки подпрыгивают на столах. Пьяный музыкант ударил изо всех сил по клавишам. Ударил, оборвал, играет что-то другое, тихое и грустное. Лицо играющего красно, потно, слезы падают из его блаженно бессмысленных глаз. На клавиши, залитые ликером, пятый час утра. Бродячая собака. Ахматова сидит у камина. Она прихлебывает черный кофе, курит тонкую папироску. Как она бледна. Да, она очень бледна от усталости, от вина, от резкого электрического света. Концы губ опущены, ключицы резко выделяются, глаза глядят холодно и неподвижно, точно не видят окружающего. Все мы грешники здесь, блудницы, как невесело вместе нам. На стенах цветы и птицы томятся по облакам, но в океане первозданной мглы нет облаков и нет травы зеленой. Трава, облака, жизнь, смех, все осталось там, за навсегда забитыми окошками. Здесь только веселость, едкая литературной шутки и друга первый взгляд беспомощный и жуткий. Слишком едкая веселость, слишком жуткие взгляды. Ахматова никогда не сидит одна. Друзья, поклонники, влюбленные, какие-то дамы в больших шляпах и с подведенными глазами. С памятного вечера у Вячеслава Иванова, когда она срывающимся голосом читала стихи, прошло 2 года. Она всероссийская знаменитость, ее слава все растет. Папироса дымится в тонкой руке, плечи, закутанные в шаль, вздрагивают от кашля. Вам холодно, вы простудились? Нет, я совсем здорова. Но вы кашляете? Ах, это усталая улыбка, это не простуда, это чахотка. И, отворачиваясь от встревоженного собеседника, говорит другому: я никогда не знала, что такое счастливая любовь. Несла мешок, остановилась отдохнуть. Какая-то женщина. Молодые люди в смокингах почтительно ловят каждое слово Ахматовой. Влюбленные глаза следят за каждым ее движением. Аня эту копейку спрятала, бережет. В царском селе у Гумилевых дом. Снаружи такой же, как и большинство царскосельских особняков. 2 этажа, осыпающаяся штукатурка, дикий виноград на стене. Но внутри тепло, просторно, удобно. Старый паркет поскрипывает в стеклянной столовой, розовеют большие кусты азалий, печи, жарко натоплена библиотека. В широких диванах, книжные полки до потолка. Комнат много, какие-то все кабинетики с горой мягких подушек, неярко освещенные, пахнущие невыветриваемым запахом книг, старых стен, духов, пыли. Тишину вдруг прорезает пронзительный крик. Это горбоносый кокоду злится в своей клетке. Тот самый: а теперь я игрушечной стала, как мой розовый друг кокоду. Розовый друг хлопает крыльями и злится. Маша, накиньте платок на его клетку. Дома, и то очень редко, можно увидеть совсем другую Ахматову. У Гумилевых последний прием. Конец мая. Все разъезжаются. Я так рада, говорит Ахматова, что в этом году мы не поедем. Едем за границу. В прошлый раз в Париже я чуть не померла со скуки. От скуки в Париже. Ну да, Коля целые дни бегал по каким-то экзотическим музеям. Я экзотики не выношу. От музеев у меня делается мигрень. Сидишь одна, такая была скука. Я себе даже черепаху завела. Черепаха ползает, смотрю. Все-таки развлечение. Аня недовольным тоном перебивает ее Гумилев. Ты забываешь, что в Париже мы почти каждый день ездили в театры, в рестораны. Ну уж, и каждый вечер дразнит его Ахматова всего 2 раза и смеется, как девочка. как вы не похожи сейчас на свой альтмановский портрет!» Она насмешливо пожимает плечами. «Благодарю вас, надеюсь, что не похожа. Вы так его не любите, как портрет, еще бы! Кому же нравится видеть себя зеленой мумией? Но иногда сходство кажется поразительным!» Она снова смеется. «Вы говорите мне дерзости!» И открывает альбом. «А здесь есть сходство. Фотография снята еще до свадьбы. Веселое девическое лицо. Какой у вас тут гордый вид!» «Да, тогда я была очень гордой. Это теперь присмирела. Гордились своими стихами. Ах, нет, какими стихами? Плаваньем. Я ведь плаваю, как рыба. Тот же дом, та же столовая. Ахматова в те же чашки разливает чай и протягивает тем же гостям. Но лица как-то желтеют, точно состарились за 2 года. Голоса тише. На всем и на лицах, и на разговорах какая-то тень. И хозяйка не похожа ни на декадентскую даму с альтмановского портрета, ни на девочку, гордящуюся тем, что она плавает, как рыба. Теперь в ней что-то монашеское». В августовских лесах погибло 2 корпуса. Нет ни оружия, ни припасов. У Зе убили 2 сыновей. Говорят, скоро не будет хлеба. Гумилева нет, он на фронте. Прочтите стихи, Анна Андреевна. У меня теперь стихи скучные. И она читает колыбельную. «Спи, мой тихий, спи». «Мой мальчик, я дурная мать, долетают редко вести к нашему крыльцу, подарили белый крестик твоему отцу, выло горе, будет горе, горю нет конца, да хранит святой Егорий твоего отца». Еще 2 года, 2-3 случайные встречи с Ахматовой, все меньше она похожа на ту прежнюю, все больше на монашенку, только шаль на ее плечах прежняя темная, в красные розы, ложно-классическая шаль. Какая там шаль ложно-классическая? Простой бабий платок накинутый, чтобы не зябли плечи. Еще год пушкинский вечер, странное торжество, кто во фраке, кто в тулупе, в нетопленном зале, блок на эстраде, говорит о Пушкине невнятно и взволнованно. Ахматова стоит в углу, на ней старомодное шелковое платье с высокой талией, худое, жалкое, прекрасное лицо, она стоит одна. К ней подходят, целуют руки, чаще всего молча. Что ей такой сказать? Не спрашивают же, как поживаете. Еще 1/2 года смоленское кладбище, гроб блока в цветах. Еще 2 недели панихида в Казанском соборе по только что расстрелянном Гумилеве. Да, я любила их, те сборища ночные, на низких столиках стаканы ледяные, ладан, заплаканные лица, певчие, веселость едкую, литературной шутки и друга первый взгляд. Кабинки лифта кнопками приколот плакат. Черт со смеющейся рожей, зелеными глазками и лиловым хвостом. Под ним надпись: «Просят ядовитое зелье, табак не курить». Кто просит? Домохозяин? Нет, плакат повешен квартирантом 3-го этажа Сергеем Городецким. Но как же это он распоряжается, ведь лифт не его квартира. Ах, что там как распоряжается, что же ему, кто же ему запретит? Сергей Митрофанович такой милый человек, такой славный.